Глава вторая. Я честно вытаращилась на Орте, ожидая от него подсказки. Но мужчина опустил взгляд. Следовательно, от него помощи ждать не приходилось. Может, мне горничные подскажут, что делать? Но и эти две застыли изваяниями, сложив руки на животе, и смотрели куда угодно, только не на меня. «Да что я делать-то должна?» Не кстати вспомнились слова мужа Сабины в их первую ночь. Он таким же тоном напоминал о долге и о том, что я в курсе того, что должна сделать. Но не хотят же они, чтобы я тут к зачатию наследника приступила вот с этим детком в зеленой хламиде. Да еще и при свидетелях. Или хотят? У меня испарина на лбу выступила. Так, судя по поведению Сабины из моих снов, святым долгом девушки было молчать и слушаться. Молчать я и сама согласна. И даже слушаться. Может, я шторку задвинуть должна? Ведь Сабина сама ее задвигала, ложилась и задвигала. Я покосилась на данный предмет обстановки и попыталась вспомнить, где находится веревочка, за которую нужно дернуть. Ага, нашла. Ну-с, надеюсь, все правильно. И, о чудо, статуи ожили. «Не стоит волноваться, миледи», — неожиданно очень низким голосом заговорил Орте. «Мы быстро закончим». Я едва подавила в себе смешок и комментарий о том, что я в курсе об их пятиминутках. Скажу честно, если бы ко мне начали лезть в желании использовать нижнюю часть тела по прямому значению, я бы заверещала и дала бы кулаком в нос. Однако местный доктор, а это явно был он, осторожно коснулся моего запястья и стал слушать пульс. Клянусь, мне показалось, что его кожа засветилась мягким зеленым светом. Я даже попыталась выдернуть свою руку. Безуспешно. Хорошо, хоть ругать Орта не стал, лишь укоризненно посмотрел, а затем и вовсе глаза прикрыл. Сколько он так стоял, наклонившись? Минуту, пять? Без понятия, я, как идиотка, пялилась на его руку, которая реально отливала зеленым светом. Что-то вроде неонового. Зеленые человечки, настоящие зеленые человечки, они все-таки существуют, почему-то ликующе подумала я. А в следующий момент ощутила, как мягко, но настойчиво мое тело погружается в тепло. Оно как будто наползало на меня, моментально высушивая как волосы, так и тряпки, что были на мне. Дрожать я перестала. Кстати, то, что я приняла за платье в купальне, скорее всего, было ночной сорочкой, иначе точно бы имело камушки, как на нарядах мужчин. «Поздравляю, миледи!» — радостно пробасил дедок. «Орте Сигуран, миледи!» — подал голос обладатель зеленых с желтыми крапинами глаз. «Да, поздравляю! В чреве, несомненно, ребенок. Миледи Сабина в тяжести!» «Что?» «Нужно немедленно провести ритуал. Орте Сигуран, готовьтесь. Я доложу его высочеству. А вы?» Шторка мешала мне видеть перемещение властного незнакомца. Да и после слов этого Орте у меня, кроме бегущей матерной строчки, в голове ничего не было. «Помогите, миледи. Она должна выглядеть, как того требуют традиции». Дедок лучезарно улыбнулся и поклонился мне, и бочком потрусил прочь. У меня задергалось веко. Не поняла, ничего не поняла. Я вообще-то бесплодна. Да и 2 года ни с кем и ничего. Ветром, что ли, надуло? Я уже хотела рот открыть, чтобы поинтересоваться, каким образом сие возможно, как мой мозг напомнил, что я дура, и вообще-то сейчас явно не в своем теле. Ой, вовремя, однако. Мужчины вышли, а 2 горничные активно взялись за мое преображение. Молча. Сами шторку вернули на место, помогли встать, причем я, потрясенная словами доктора, позволила им это сделать. А когда попыталась отбиться от их рук, было поздно. Они наплевали на то, как я себя чувствую и хочу ли я, чтобы меня вертели и напяливали платье. Я не оговорилась. На меня натянули не одно, а 3 платья. А вот нижнего белья не дали. То есть пусть между ног ветерок гуляет. Подумаешь, застужусь, мелочь какая. Начнет чихать, дадут ромашку. Народная медицина рулит. Может, еще и на ведро посадят. Альтернатива прогреванию. Наверное, я все еще находилась в шоке, потому что мысли путались в тугой комок, а движения были заторможенными. К тому же мне такая чепуха лезла в голову, что ничем другим, как стрессом, это было не объяснить. Я позволила себя не только одеть, причесать, но и безропотно пошла за девушками, когда те закончили. Что-либо спрашивать у них я побоялась. Мало ли, вдруг этот ритуал тоже из разряда «ты все знаешь», а потому просто делать и молчать. Во всяком случае, пока не окажусь наедине с собой. Мы как раз проходили мимо зеркала, и я украдкой в него глянула. Да так и застыла перед ним, не в силах двинуться с места. На меня смотрела знакомая незнакомка. Вот и оно, очередное визуальное подтверждение тому, что я не в своем теле. Длинные, слегка вьющиеся белые волосы свободно падали на плечи и спину. Бледная, я бы сказала, чересчур бледная кожа с темными кругами под глазами. Пушистые, необычайно темные ресницы, на пару тонов светлее них брови и яркие синие глаза. Очень красивые глаза, как будто само небо смотрело через них. Пожалуй, именно глаза были украшением Сабины. Хотя, если привести девушку в порядок, дать ей нормально отдохнуть, она засияет не хуже алмаза. Интересно, а сколько же ей лет? «Миледи, мы должны идти», — нарушили свое молчание горничные. Они, между прочим, говорили хором, отчего хотелось зажать им рты руками. Честное слово, лучше бы и дальше в тишину играли. Такие противные голоса, ужас просто. Идти никуда не хотелось. На меня, наконец, свалилось осознание: я больше не Сабрина. Это не шутка воображения, это странная реальность. Я заменила молодую леди, которую утопили в собственной купальне. Писец. «Так, Сабрина, воспользуйся мудростью Скарлетт и отложи мысли по этому поводу на завтра. Да, все завтра, иначе я тронусь умом. Меня все-таки утянули в коридор. Сразу стало холодно, особенно босым ногам. Тапки, как и трусы, мне не предложили. Идти пришлось долго, да еще в тускло освещенном коридоре. Я практически ничего не видела. Очертания стен, слабое мерцание каких-то фонариков, ступени лестниц. Мы куда-то спускались минут 10. Почему-то мне казалось, что меня ведут черным ходом, и я только больше крепла в своем убеждении. Иначе мы бы давно кого-то встретили, да и мужчины, тратившие на свой костюм драгоценности, явно бы полы хотя бы ковром застелили. По сравнению с их шмотками, это сущие мелочи. Наверное, только когда я окончательно окоченела, вспомнила о том, что вообще-то, по словам местного доктора, я беременна. И ребенок им явно нужен. Но тогда какого черта меня тащит полуодетый не пойми куда, абсолютно не заботясь о моем здоровье? Я разозлилась, но ничего сказать или сделать не успела. Мы пришли. Яркое освещение больно резануло по глазам. Я щурилась и вытирала слезы, пытаясь понять, куда попала. Но из-за резкого контраста пока ничего не поняла. Только то, что нас ожидали несколько мужчин. «Миледи!» — возле меня оказался дедок, и то я его только по голосу узнала. «Вы можете пока постоять здесь!» Все это он говорил шепотом, и я от неожиданности послушно прошла 3 шага вперед и едва сдержала стон. Холодные ноги ступили на что-то теплое и мягкое. Мне все еще было морозно, но, судя по всему, Орте приступил к отогреванию моего тела, иначе почему я вновь ощутила то тепло, как во время осмотра в спальне? А еще я поняла, что прийти вот так было необходимостью, и, судя по всему, сам ритуал я тоже проведу на каменном полу босая. Надеюсь, меня хотя бы полностью не разденут, иначе я точно выдам себя. Мои глаза привыкли к освещению, и я смогла осмотреться. Небольшая комната, скромно обставленная, вероятно, являлась предбанником, потому что имелись широкие двери, которые пока были закрыты. Я украдкой рассматривала мужчин. Знакомых оказалось лишь 2. Тот, кто меня из купальни вытащил, и, собственно, заботливый дед. Последнему я благодарно улыбнулась, а вот взгляд первого мне не понравился. Хищный, злой, чуть зазеваешься, и мужчина коршуном кинется, заклюет. Я поспешила опустить глаза, но кожей почувствовала его приближение. И почему Сабина его так боится? Тело реагирует, как будто передо мной не мужчина, а оголенный провод с высоким электрическим напряжением. «Только попробуй упасть в обморок», — прошипели мне на ухо. «Или забыть слова, и я...» «Какие слова?» — выпалила я, прежде чем сообразила, что этого делать, наверное, не стоило, хотя... «Издеваешься?» Я ошиблась. Шипел мужчина сейчас, натурально так, как самая настоящая гадюка. «Орте Анлунирон». Дедок, который не отошел во время нашего обмена любезностями, бесцеремонно вклинился в диалог. «У миледи затмение в области затылка. Боюсь, это действительно возможно». «Что возможно?» «Кратковременная потеря памяти. Последствия удушения». Незнакомец что-то прорычал, видимо, ругательство, а я сделала следующие выводы. «Орте» — это не имя собственное, а обращение к мужчинам какого-то статуса, и у местных докторов — рентгеновское зрение. Мне повезло, что дедок за меня заступился, но радовалась я рано. Мужчины отошли от меня и о чем-то тихо переговаривались, и если я надеялась, что после их мини-совещания мне подробно расскажут о ритуале и моей в нем роли, то я жестоко ошиблась. Разозленный, недовольный сложившейся ситуацией, Анлунирон быстро приблизился ко мне и, наклонившись, процедил. «Слушайте внимательно, миледи. Вы должны выполнять все, что скажет его высочество. А на три вопроса, которые прозвучат, вам нужно ответить утвердительно. Это понятно?» «А он точно скажет, что делать?» — засомневалась я. «Идет!» — крикнули в коридоре, и Анлунирон отпрянул от меня, так и не ответив. Идиотизм. Но не окончательно разозлиться на этого Анлунирона, не попытаться вызнать о предстоящем действии, я не успела, потому что в комнату величественно шагнул муж. В смысле, муж Сабины. Я его лицо за полгода хорошо изучила. Угольно-черные волосы, небрежно собранные в короткий хвостик на затылке, волевой подбородок с маленькой ямочкой, прямой нос, нереального цвета глаза с миндалевидным разрезом, обрамленные длинными пушистыми ресницами. Очи у него были нежно-фиалковыми. И только сейчас я увидела, что у него тоже есть вкрапления в радужке, только не желтые, как у Анлунирона, а светло-серые, отчего казалось, что его зрачок заключен в ромбик из четырех точек. А вот чего я ни разу не видела, так это его голого тела. И сейчас просто не могла оторвать свой жадный взгляд от мужчины и его торса. Впрочем, не только торса. Он тоже пришел босым, а из одежды имел лишь подштаники. Это для равновесия, что ли? На мне три платья, а ему только трусы и достались. Правда, трусы как длинные шорты, которые так плотно сидели, что... Я сглотнула. Боже, с таким телом и пятиминутка. Может, он больной? Может, реально импотент, и Виагра ему на 5 минут хватает? Ладно бы Сабина страшной была, а то ж красивая девочка. И грудь пышная, и ягодицы упругие, а они за шторкой, да еще и без ласк. Какой бы пугливой и целомудренной Сабина ни была, но если бы он хоть раз попытался ее приласкать, да сам бы перед ней обнажился, поплыла бы девочка, вот как я сейчас. Поплыла бы однозначно. Когда мой взгляд опустился на ступни мужа Сабины, я со злорадством отметила, что ему, в отличие от меня, пришлось проделать куда большее расстояние до места встречи, и тоже пешком, потому что мои ноги такими грязными не выглядели. «Все готово?» — баритоном спросил его высочество, окинув композицию из одной дрожащей леди и кучки мужчин. Почему-то, когда наши взгляды встретились, венценосный нахмурился. И мне захотелось его как минимум прикопать. Нельзя так на женщин смотреть, словно бы я не человек, а какая-то вонючая букашка. Все очарование мужиком пропало. А потом до меня дошло, что все, кроме меня, ему поклонились. То есть это я выказала ему неуважение. Ой, блин. То есть он реально высочество? Значит, в стране Сабины монархия? Что-то мне здесь все больше не нравится. Я поспешно наклонила голову, но опять что-то сделала не так, ибо, выпрямившись, встретилась уже с разозленным взглядом мужчины. Да ну их! Не поклонилась, вонючка, поклонилась, сучка, то есть собака неблагодарная. «Ваше высочество, можно приступать», — мужу ответил Анлунирон. «Но есть один момент». Как бы я ни пыталась услышать, о чем говорит эта парочка, у меня не получалось. Вот вроде бы недалеко стоят и, кажется, даже не шепчутся, а все равно ни черта не слышно. Как такое возможно? Я начинала по-настоящему нервничать, и впервые мне стало страшно. Нет, то был не отголосок чувств Сабины по отношению к наглому и совершенно неадекватному Анлунирону, а мой собственный страх. Что, если они поймут, что душа в теле их миледи чужая? Что, если я разозлю их высочество, и меня снова удавят? Умирать не хотелось. Хотелось домой, желательно в теплую ванну, а для полного расслабления — бокал вина или целую бутылку. Слишком задумавшись, я пропустила момент, когда ко мне подошел муж Сабины. «Сабина», — мягко позвал он и осторожно поднял мой подбородок своими пальцами. «Мне жаль, что тебе довелось все это пережить. Обещаю, виновные будут наказаны». Тут от меня, вероятно, чего-то ждали, но я не оправдала надежд, продолжая молча пялиться на странные глаза собеседника. «Ты все сделаешь правильно», — уверенно заявил он. «Я помогу. А сейчас пойдем». Отказаться явно не выйдет. Меня властно ухватили за локоток и повели к закрытым дверям, которые распахнулись, когда мы к ним приблизились. Я опять начала мерзнуть, а еще ужас комом застрял в горле. В небольшом зале прямо посередине была начертана пентаграмма, внутри которой стоял столик на высокой тонкой ножке. Я была дернулась, но меня и держали крепко, и двери за нашими спинами издевательски закрылись. Мужчина вел меня к столику. Как только мы шагнули внутрь пентаграммы, ярким пламенем зажглись свечи по ее контуру. А в следующее мгновение я чуть инфаркт не заработала, потому что из воздуха материализовались 5 фигур и встали на кончик каждого из лучей звезды, заключенного в круг. Как они тут оказались? Я во все глаза смотрела на ближайшую фигуру, запахнутую в плотный плащ с низко надвинутым на лоб капюшоном. Магия? Здесь реально есть магия. И ритуал — это не словесная игра какой-то традиционной процедуры, а самое настоящее колдовское действо. Меня чего сейчас? В жертву принесут? Им для этого нужна была беременная дева. Вот почему утопилась Сабина. В голове, как по заказу, появились кадры из ужастиков, которые я любила смотреть в кинотеатре. Я не хочу! Не хочу, чтобы меня убили! Я содрогнулась от накрывшей паники и почти вырвала свою руку, но меня довольно бесцеремонно толкнули к столику. Машинально рассмотрела предметы на нем. Глубокая мисочка, ножик, чье лезвие делилось на 2, но к рукояти металл сливался. Такая своеобразная вилка. А еще там лежала светлая тканюшка. Салфетка, наверное. Нервный смешок сдержать не удалось. Он меня чего сейчас вот этой вилкой забодает и кровь в миску соберет, а потом тряпкой вытрет место ранения? Я вновь рассмеялась, но на этот раз громче. «Придурки, блин! Вам ведь дедок указал, что у меня с памятью проблемы, а вы все равно без подготовки меня на этот ритуал отправили? За ними что, коты дикие гонятся?» Конечно же, вслух я этого не сказала. Мне вообще страстно захотелось дать дёру. Но из такого захвата не убежишь. «Сабина!» — шепотом позвал меня принц, имени которого я до сих пор не знала. «Успокойтесь!» Ответом ему стал очередной нервный смешок. «Сабина», — вновь позвал меня мужчина, — «не бойтесь, больно не будет ни мне, ни вам». «А раньше ты сказать не мог, впрочем, с трудом верится». Этот ритуал похож на брачный, и он же продлит наш союз на 1,5 года. В итоге козырнул муж, не дождавшись от меня ответа. Но не увидев и проблеска понимания в моих глазах, потрясенно выдохнул. «Боги, вы это забыли!» Молча и осторожно кивнула. «Точно идиот! Неужели это сложно было выяснить до того, как тащить меня в пентаграмму?» «Уже поздно, пора начинать!» «Сабина, возьмите!» Мне протянули ту самую мисочку, а в следующий момент я дико вытаращилась на мужа. Он снимал свои подштаники. Сказать, что я обомлела и утратила дар речи, значит промолчать. То есть в спальне своей жены, судя по сказанному, временной, обнажаться он не мог и сексом занимался за шторкой, а сейчас при посторонних решил показаться во всей красе. Нет, я, конечно же, поражена. Даже не так. Сражена в самое сердце. Тело у него потрясающее. Попа упругая, подтянутая, даже в паху все в полном порядке. Хорош чертяка, во всех местах хорош. Мой Юрка таким другом похвастаться не мог, но... Мужчина вообще с головой дружит? Как должна реагировать дева, которая никогда своего мужа голым не видела? Как она должна справиться с шоком и не упасть в обморок? Будь здесь не я, а Сабина, именно такой исход бы всех ждал. Нет, они однозначно придурки. И тут только мой мозг до конца обработал информацию. Брак временный. Мать его, он временный, а сейчас нам его на 1,5 года продлят. Но что дальше? Я рожу, 1,5 года покормлю дитя, и потом что? Отнимут ребенка? Да пошли они нахрен со своим временным браком! При таком раскладе я бы тоже в бассейн побежала топиться. Нашли, блин, племенную кобылу. Я так разозлилась, что поудобнее перехватила миску и уже прицеливалась ко лбу его высочества. Но мою руку перехватили, при этом вплотную шагнув ко мне и настойчиво эту самую руку опустили практически к паху, то есть пока миска была над его естеством. И тут меня пробила шальная мысль. «Он же не хочет, чтобы я тут при всех в эту мисочку ему рукоблудием занялась? Неужели салфетка нужна, чтобы его после вытереть? А вилка-нож тогда зачем?» Сердиться не выходило. Я как эту картину представила, так и согнулась в громком смехе. Ритуал у них не ритуал, плевать. У меня аж слезы от смеха выступили. Моя голова упиралась ему в горячую грудь. Вот ведь ирод. Даже не мерзнет. А миска все так же таранила его живот. Я тряслась от смеха, а заодно ходуном ходила и глубокая тарелка. Так что елозила я по его торсу знатно. «Сабина», — прошипел мужчина, — «возьмите себя в руки, и обещаю, я больше никогда не покажусь вам в таком виде». Я поперхнулась и разразилась уже совсем неприличным гоготом. «Господи, куда ты меня занес? Что за варвары?» «Ну, наконец-то!» — проворчала откуда-то сверху, а время замерло. И то поняла не сразу. Сначала я голову вверх подняла, чтобы сообразить, кто же это сказал, а потом заметила, что муж-то мой не дышит, да и пламя свечей больше не пляшет. У меня все похолодело внутри. Что за чертовщина?